4. «Зря ты это», — неодобрительно произнес Семен. «Что именно? Оставил им артефакты?» — удивился я. «Ты видел их снарягу. У девчонки только щит нормальный был, остальное мусор». «Я про другое. Ты вышел в одиночку. Глупо и рискованно», — пояснил Вивисектор. Шарапов с малых лет воспитывался как будущий офицер. Для него необоснованный риск — преступная глупость. И в этом он был полностью прав. «Ты прав», — согласился с ним я. «Вот только мы знали, против кого выходим. Пуговка просила дешевых понтов, и я решил, что риск оправдан. Так оно и случилось». «И все равно это неправильно», — настаивал на своем Семен. «У арены нас уже ждала делегация по встрече. Пуговка, Змеяда и девчонки. Не хватало только Кати. Мой будущий тесть отправил ее вместе со старшим братом на Сахалин. Вроде как они закладывали новый питомник по изучению магических тварей. Так сказала Морферика. Клановые дела прежде всего. И с ней я был полностью согласен». «Довольно?» — спросил я у Пуговки. «Такого хайпа ты хотела?» «А ты позер», — усмехнулась она. «Круто получилось. На официальной трансляции было всего 400 тысяч зрителей. Но запись соберет раз в 100 больше». «Не слушай эту зануду», — перебила ее Змеяда. «Это было брутально и правильно. Не удивляйся, если на следующем матче на сцену полетят женские трусики». Зазвенел смарт, и, поднимая трубку, я сделал жест, чтобы все замолкли. На том конце оказался отец, и, выслушав его, я ответил, что скоро буду, и положил трубку. «На отца совершено нападение. Пуговка, открывай портал», — произнес я скороговоркой. Холодный липкий страх за отца заставил задрожать колени. А еще я пожалел, что в погоне за славой вышел в одиночку. Бой прошел хорошо, но истощил манну и эфир. Фубля будто почувствовала мою неуверенность и, боднув колено головой, смотрела на меня всеми тремя парами глаз. Мол, ты чего, хозяин, боишься? «Парни, вы со мной?» — почему-то спросил я друзей. На самом деле глупый вопрос, и Семен и Антоха не раз приходили на выручку. И дело даже не в вассальной клятве, которую парни дали несколько дней назад. «Дурак, что ли?» — усмехнулся Антоха. Семен промолчал, посчитав мой вопрос риторическим. Вивисектор просто проверил обе кобуры и, убедившись в исправности оружия, вернул его на место. «Я тоже пойду», — неожиданно заявила Настя. «Там наверняка будут ранены». «Хорошо», — немного подумав, согласился я. «Но войдешь в портал минут через 5». «А я останусь», — с какой-то грустью произнесла Селезнева. «Извини, Магнус, я торговец, а не боец. Кстати, держи батарейку». Девушка бросила мне металлический цилиндр. Стоило поймать его, как интерфейс подсказал, что это аккумулятор манны объемом в 500 единиц. Не думая ни секунды, я впитал магический ресурс. С эфиром хотелось бы провернуть то же самое, но где ж такое взять? Не уверен даже, что на Земле существует хотя бы еще один игрок с этим аспектом. Я поблагодарил девушку, сделав в уме пометку прикупить несколько подобных аккумуляторов и зарядить. «Я пойду». «И прямо сейчас, а не потом», — огорошила меня Вика и продемонстрировала какой-то пистолет. «Чтобы потом твой отец меня на фарш пустил? Ну уж нет», — нервно рассмеялся я. «Пуговка, да чего ты там возишься?» — произнес я в спину вампирши, которая с кем-то разговаривала по телефону. «Навигатор вычисляет положение твоего отца. Минуту», — ответила она. «Нет у нас минуты!» — со злостью накричал я на девушку, как будто она была виновата. «Сейчас!» Но Пуговка правильно поняла мое состояние и не стала огрызаться в ответ, только кивнула. «Не нервничай», — произнес Семен, положив руку мне на плечо. «Дмитрий опытный и хорошо вооруженный боец, он продержится». Отчего-то слова Фобоса прозвучали так, что я поверил. Поверил, но не расслабился. И когда посреди раздевалки развернулась объемная клякса портала, я нырнул в нее точно в бездомный омут. Еще до того, как я открыл глаза, лицо обжег холод, а по ушам ударил автоматный стрекот. Следом за мной фиолетовым метеором вынырнула Фубля. Мантикора осклабилась, обнажив совсем не кошачьи клыки. Ее хвост подрагивал, но шестиглазое чудовище не ринулось в бой и посмотрело на меня, ожидая команды. Присев на одно колено, я огляделся и тут же увидел внедорожник отца. Подаренный Семеном монстр-кар потерял колесо и дымил. На его черной краске виднелись следы пуль, но броневик выстоял и, что самое главное, спас отца, который, расположившись в кузове, отстреливался из пистолета. К этому моменту сквозь портал прошли и остальные. «Семен, командуй!» — приказал я, делегировав ему полномочия как более опытному бойцу. «Антон, щит! «И приставным шагом к машине! Я за тобой!» — начал он раздавать приказы. «Вика, в посадке и обеспечивать огневую поддержку! Магнус!» «Ой, капец вы занудные!» — перебила его Пуговка. «Сидите здесь, я сама!» С этими словами Пуговка сбросила с плеч плюшевый рюкзак в форме медведя и, будто готовящаяся к концерту пианистка, несколько раз встряхнула пальцами. И вот тут я застыл, не веря собственным глазам. Плюшевый ранец в один момент превратился в... демона? Сотканное, будто из самой тьмы существо, покрывали адские всполохи. Хозяйка демона тоже превратилась под стать своей зверушке. Больше всего ее наряд напоминал образ готической балерины, но, как бы это помягче сказать, рваные чулки, корсет и две катаны делали ее больше похожей на стриптизершу-убийцу. Противники тоже обратили внимание на новых участников сражения. Полтора десятка стрелков открыли огонь по Эмме и ее карманному демону, но безрезультатно. В ее глазах заплясали искорки безумия, и, обнажив клинки, девушка сорвалась с места. «Не стоять!» — произнес я, глядя, как Вика и парни застыли, не в силах оторвать взгляда от обезумевшей вампирши. «Действуем по плану Фобоса! Вы!» — указывая на Семена и Антоху, добавил я. «Вытаскивайте отца! Вика, на прикрытии! Ну а мы с Фублей зайдем с фланга! Вперед, вперед, вперед!» Парни тут же выстроились друг за другом и приставным шагом начали сближение с отцовским укрытием. Вика серой тенью ушла в посадки у трассы, ну а я потрепал холку мантикоры. «Ну что, девочка, готова?» — накручивая себя яростью, произнес я. «Пойдем оторвем пару буйных голов». Перебежками я углубился в лесопосадки. Засевшие по обе стороны дороги бандиты давно бы заметили и подстрелили нас с мантикорой, однако их уже развлекала Пуговка. По ней работало не меньше дюжины стволов, но девушка и не думала скрываться. Эмма просто шла под руку со своим демоном, и это выглядело жутко. На секунду я представил, что чувствуют вооруженные до зубов налетчики. Раскаляя стволы до красна, они выпускали рожок за рожком, а вампирша и ее демон шли вперед. Неотвратимо и смертоносно. Где-то за спиной одиночно хлопала берета Виктории. Дочь воеводы уже вступила в перестрелку. Парни подошли к отцовской машине. В общем, бой вышел на финальную стадию, этим нужно было пользоваться. Длинными перебежками, почти не скрываясь, мы обошли окопавшихся стрелков, и, чувствуя бесноватую ярость, я хлопнул Фублю по шерстяной заднице. «Пошла, пошла, пошла!» — прикрикнул я на мантикору, и девочка будто этого и ждала. Взяв с места в галоп, Фубля фиолетовой молнией ринулась на широкие спины окопавшихся стрелков. Я же извлек блокнот с готовыми боевыми рисунками и, что называется, на всю манну принялся воплощать их. Носорог, саблезубый тигр, потом волк и медведь. Срок жизни у всех нарисованных существ был мизерный, не больше четверти часа. Но уверен, больше бой и не продлится. На последней крохе манны материализовал беретту, которую недавно срисовал с Викиного ствола. Бронированный носорог шел напролом, ломал хрупкие березы, как спички, и затоптал двоих, прежде чем веерная очередь превратила его в пепел. Лихого стрелка добил уже я. Признаться, на это ушло половина обоймы, но я таки его достал. Фубля вцепилась в холку автоматчика. От зубов мантикоры его спас высокий ворот бронежилета. Но хвост нашел брешь в защите и... Короче, с ним тоже было покончено. И расправив лиловые крылья, бестия ринулась к следующему. Волк, созданный после носорога, дал осечку. Серая тварь, срисованная со старого хаки, заслышав стрельбу, прижала уши, а затем трусливо бросилась прочь. Да, такое у меня впервые. Зато медведь не подкачал, хотя и ему потребовался пинок в виде шальной пули. Не знаю, насколько ранение медведя было серьезным, но, поймав маслину, Потапыч врубил режим берсерка и ринулся в изломанные носорогом посадки. Пуговка и ее демон резвились на другой стороне дороги. Из-за насыпи я не видел, что там происходит, но, судя по крикам, вампирша отрывалась по полной. Умная мысля приходит опосля, а потому про языков вспомнил, когда враги почти закончились. Вытащив блокнот и пролистав его до чистой страницы, я направил его на парочку последних стрелков и второй раз в жизни активировал чернильную тюрьму. Нехотя, но заклинание сработало. Пространство по сторонам бумаги исказилось, будто в зеркальном тоннеле. А когда все закончилось, пара стрелков уже двигалась на странице моего блокнота. На нашей стороне от дороги все было кончено, и я развоплотил существ, так, на всякий случай. Все-таки их я рисовал, не продумывая предысторию и накладки вроде трусливого волка были сейчас ни к чему. Выскочил на дорогу и увидел, как с другой стороны поднимается пуговка. Окровавленная и полуголая, чертыхаясь, она брела по глубоким сугробам. Демона с ней не было, и искорка безумия в глазах вроде пропала, а потому я сразу перешел к делу. «Языков взяла?» «Капец!» — едва не взвыла вампирша. «Извини, Магнус, я увлеклась. Кстати, вот...» Девушка положила свою ледяную ладонь в мою руку, и через мгновение я получил уведомление о достижении 15 уровня. «Там было трое одаренных. Смотрю, Фубля тоже неплохо поохотилась», — произнесла она, потрепав мантикору промеж ушей. Пуговка оказалась права, только сейчас я заметил, что моя девочка взяла новый уровень, и теперь мы сравнялись. «За что?» — удивился я. «Это ведь твои фраги. Я уже на 393 уровне. Чтобы получить следующий, лутая таких, мне нужно вырезать население какой-нибудь Болгарии. А тебе этот опыт не будет лишним». «Ну, спасибо, наверное», — поблагодарил я девушку. «Кстати, как ты выбралась из чернильной тюрьмы?» Девушка не сразу меня поняла, поэтому пришлось напомнить момент, когда я впервые применил запечатывающую технику. «Было непросто, но я не первый раз попадаю в экстрамерные измерения. У каждого свои законы, но твое открывалось просто. Ну, для меня просто. Твоя тюрьма — это что-то вроде ребуса с поиском выхода. А высокий интеллект подсказал, куда надо двигаться». «То есть?» — шагая рядом с девушкой, произнес я. «Если рисунок, в который я буду запечатывать, сложнее, то и выход из него будет найти сложнее». «Ага. Там ведь была большая белая комната. Из-за того, что все белое, я не сразу нашла край рисунка. Но прокачанное зрение подсказало, куда надо двигаться. А дальше дело техники и сильные кулаки». «Понял, спасибо». На ум сразу пришли слова Яды о том, что уровни, конечно, решают, но далеко не так сильно, как мастерство и навыки применения способностей. В прошлый раз я запечатал пуговку в кипенно-белый лист бумаги, а теперь девушка подсказала мне, как можно улучшить чернильную тюрьму. Подойдя к машине, мы увидели, что все обошлось. Отец поймал пулю, но бронежилет спас, оставив под собой наливающийся кровью синяк. А дальше свое дело сделала бронированная машина. Как оказалось, отец ехал не один. На заднем сидении, вжавшись в пол и закрыв голову руками, обнаружился мужик. Немного за 30, трехдневная щетина и колючий взгляд. «Знакомься, сынок», — произнес он, помогая попутчику выбраться. «Федор Сергеевич Коробов, преподаватель труда старших классов». «Очень приятно». Пожимая руку мужику, который сверлил меня откровенно ненавидящим взглядом, произнес я. «Но...» Он преподавал в колонии для несовершеннолетних. Уволен по статье за рукоприкладство. «И?» «У тебя проблема с гремлинами», — напомнил папа. «А Федор Сергеевич — ее решение». «Ну, если ты считаешь, что подходит», — не стал спорить я. В этот момент из открытого портала вывалилась Настя. Наплевав на внушительные габариты груди, девушка со всех ног побежала к нам. «Хоть бы придержала бюст», — подумал я. Вид прыгающих на бегу сисек приковал взгляды всей мужской части нашей компании. Настя будто не заметила этого. Раскрасневшаяся от мороза девушка добежала до нас и тут же прямо на снегу раскрыла свой саквояж с белым крестом. «Кто ранен?» — обеспокоенно пролепетала Филиппова. «Я окажу первую помощь». «Ну, прямо полевая медсестра», — ухмыльнулся я про себя. «Никто не ранен», — успокоил я ее. «Отец бронежилет пулю поймал, и все. Скорее всего, трещина в ребрах, но до дома потерпит», — подтвердил мои слова папа. «Идем». «Куда?» — вдруг запротестовал Федор Сергеевич и указал на внедорожник. «А машина? Ее же здесь за сутки на запчасти растащат». «Думаешь, сможешь восстановить?» — по-деловому откликнулся отец. «А то, я ведь в первую очередь трудовик и только во вторую надзиратель». «Считайте это тестовым заданием. Восстановите и сможете удержать в узде гремлинов. Будете официальным сотрудником до того момента, фиксированная заработная плата». Если честно, Федор Сергеевич мне совсем не понравился. Но когда все успокоилось, я заметил, как Фобос смотрит на автомобиль, который когда-то возил его в школу. Словно это не автомобиль, а он сам остановил собой несколько обоим. В его глазах читалась боль. «Ничего, дружище, эту ласточку починят», — хлопнув друга по плечу, пообещал я. «Где мы, кстати?» Последние слова адресовались отцу. Все-таки с этими телепортами никогда не знаешь, где окажешься в следующую секунду. На вид каноничная среднерусская равнина, но вот точнее я сказать не мог. «Орловская область, недалеко от Мценска», — пояснил папа. «Ездил к боярину Липину. Он ставленник нашего клана». Дальнейший рассказ расставил все на свои места. Бояре, что обещали служить нашему клану, оказались не сильно рады смене власти. Кто-то открыто поддерживал братьев Ермоловых, кто-то еще не определился и выжидал. Вот отец и отправился по домам вассалов, объясняя новый расклад. Через несколько минут появились черные мундиры, вернее, мундир был только один, полковник Гречка, а остальные его боевая группа. В общем, покушением теперь официально занималось М3, и здесь нам было делать нечего. А потому все, кроме отца, вновь ушли порталом. «Как думаешь, кто это был? Твои родственнички?» — спросил Антоха сразу, как мы оказались на Вотавара. «Вряд ли», — ответил Фобос. «Прошлое покушение организовали, не считая денег. Сейчас это были какие-то наемники или частные ЧВК. Я посмотрел их оружие и снарягу. Скорее всего, залетная банда». «Или нас в этом пытаются убедить», — добавил я, открывая дверь нашего особняка. «Ребята, давайте позже поговорим. Антоха, Катя уехала по семейным делам, так что сегодня кормишь нас ты». «Яда», — обратился я уже к нашей тренерше, — «поможешь своему новому парню? Федор Сергеевич, позвольте познакомлю вас с воспитанниками и покажу гараж. А после обеда...» «После обеда у нас второй бой», — напомнила пуговка. «Забыл?» «Мля...» — закатил я глаза. «А перенести никак?» В ответ вампирша отрицательно покачала головой. Стоило зайти в гостиную, как я увидел Петра. Матерый котяра загородил дорогу и, не мигая желтыми глазами, требовал пояснений. «На отца было совершено покушение. Этот человек, Федор Сергеевич, будет присматривать за гремлинами и работать в гараже». Закончив, я заметил на себе непонимающие взгляды. «Ты же в курсе, что разговариваешь с котом?» — удивилась Настя и прикоснулась к моему лбу, проверяя температуру. «И давно это у тебя?» — хихикнула Алиса. Колкая на язык девушка хотела обидеть, но произошедшее заставило понервничать и ее, и таким образом девушка выпускала пар. «Петр далеко не так глуп, как вы считаете», — ответил я и переключился на гостя. «Девочки, покажите Сергею Михайловичу дом и помогите устроиться на третьем этаже. Семен и Вика, разработайте тактику на следующий бой. Деникин, Титан и Монах — это не команда Шуйских». «А ты?» — скрестив руки на груди, — поинтересовался Фобос. «А мне с Пуговкой нужно посекретничать. Так?» Последний вопрос адресовался уже вампирше. Не сразу, но девушка кивнула, и после этого я добавил. «Закончим и подойдем». «Ну и чего тебе было непонятно из слов «забей»?» — произнесла Эмма, усевшись на подоконник чердака. С момента боя девушка так и не удосужилась сменить наряд. Видимо, рассчитывала смутить меня голыми ляжками и бельем, но ее план не сработал. «Все, колись, зачем ты меня поцеловала?» «Понравилось?» — хихикнула она, пытаясь перевести все в шутку. «Не помогло. Давай без идиотских отмазов и кивоков. Ты хочешь казаться дурой, но за каждым твоим действием стоит холодный расчет. Я проверяла», — не поворачиваясь, произнесла девушка. Грустно произнесла. В этот момент я понял, что вампирша созрела. Еще немножко надавить, ее скорлупа треснет. Но давить нужно аккуратно. Пережму, и все. В лучшем случае она навсегда закроется, а в худшем я наживу себе смертельного врага. Врага, который полчаса назад играючи развалил хорошо вооруженную группу. Почти 400-й уровень — это не шутка, поэтому я решил зайти с другой стороны. Блин, я себе уже всю голову сломал. Такого накрутил. Чтобы вывести девушку на откровенный разговор, решил показать ей пример. Мой расчет был таков. Увидит, проникнется и повторит. Девчонка и так не в восторге, что я избегаю слов «единственное» и «любимое». А тут, когда я собирался ехать знакомиться с родителями Кати, ты... «Не продолжай», — перебила она меня. «Я поняла». Еще несколько секунд девушка молчала, а потом выдохнула и, будто решаясь на прыжок, начала.